Часть четвертая. Спасти баронессу. Я лежала на кровати, широко раскинув ноги и руки, и смотрела в потолок. После торжественного оглашения решения баронессы Эмилии и менее торжественного отбытия ее на отдых, прочие гости и хозяева особняка рода Эшерин тоже не стали задерживаться в гостиной. Аннабель куда-то увела все еще всхлипывающую от рыдания Магдалу. Ричард проводил свою так называемую невесту задумчивым взглядом. На какой-то миг мне почудилось, что он кинется за ней. Только понять бы, с какой целью. То ли продолжить осыпать оскорблениями, то ли попытаться утешить. Ясное дело, меня бы больше устроил первый вариант. Но, с другой стороны, мне жалко Магдалу. Но не выглядела она, как порочная женщина, меняющая мужчин словно модницу перчатки. Скорее, как запуганная девушка, вынужденная покоряться чужим желаниям. Лишь бы не быть выгнанной под открытое небо. В конце концов, не у всех хватит мужества и решимости поступить так, как я в свое время. Опять нахлынули непрошенные воспоминания. После гибели матери отца, естественно, арестовали. Впрочем, он и не думал скрываться. Протрезвев и осознав, что именно натворил, он не стал бежать и скрываться от правосудия. Понимал, наверное, что это бессмысленно и бесполезно. Сидел за столом и продолжал пить, тогда как тело матери лежало у его ног. Когда он отключился, я выбралась из-под кровати и кинулась к соседям. А потом меня забрала к себе тетя, сестра матери. Конечно, она могла бы отдать меня в приют, ведь жила ее семья небогата, да и своих детей у нее имелось целых пятеро. Она аргументировала это тем, что лишнюю тарелку супа всегда найдет. Но потом я не раз жалела, что Амида так поступила. Наверное, в приюте мне было бы лучше. Нет, мне никогда не жалели куска хлеба и стакана молока. Правда, отрабатывать еду приходилось наравне со взрослыми. С раннего утра до позднего вечера я вкалывала на поле или в хлеву. Но я не роптала. Все так жили. И своим детям тетя не делала никаких поблажек, требуя от них ровно то же, что и от меня. Проблема заключалась в ее муже. Ульрих. Прошептала я ненавистное имя, которое так мечтала забыть все эти годы. И почувствовала, как сводит живот от пробудившейся ярости. Надо же, сколько лет прошло, а я до сих пор не жалею о том, что сделала. Понятия не имею, чем именно я понравилась Ульриху. Кем я тогда была? Тощая девчонка лет 10, забитая до невозможности. От любого резкого слова мне хотелось вновь залезть под кровать и лежать там, грызя свою руку. Впрочем, полагая, что именно моя робость и приглянулась Ульриху. Он понимал, что я не посмею дать ему отпор или рассказать всю его жене. Хотя теперь, став старше, я практически уверена в том, что Амида была в курсе происходящего. Если не знала точно, то догадывалась. Семья жила в небольшой избе, где, по сути, было лишь одно жилое помещение. Топчаны стояли практически впритык друг к другу. Невозможно было не услышать всю эту омерзительную возню, сопение и мой тихий плач. Да что там, тяжело поверить, что тетка спала настолько крепко и не слышала, как каждую ночь ее муж тайком выбирается из супружеской постели. С какими-то своими целями. Но она предпочитала молчать и не замечать очевидного. Скорее всего, не желала начинать семейного скандала. В конце концов, от меня не убудет. В каком-то смысле она оказалась права. От меня действительно не убыло. То есть, я хочу сказать, Ульрих не сотворил непоправимого с моим телом. Только с моей душой. Каждый вечер он проскальзывал на мою узкую неудобную лежанку и заставлял меня, ну, скажем, мягко гладить себя. Тискал мое щуплое тельце, возбуждаясь от того, как тихо и смирно я себя вела. Демоны, я ведь боялась, что если Амида узнает обо всем, то немедленно выгонит меня. И что тогда я буду делать? Сиротские приюты представлялись мне чем-то далеким и куда более опасным. Если даже не чужой человек творил такое, то что со мной будет там? 6 проклятых лет это все продолжалось. Даже страшно подсчитать, сколько ночей было в этих годах. Но с каждым разом Ульрих становился все смелее и смелее. И я осознавала, что когда-нибудь он перейдет запретную грань. Понятия не имею, что именно заставило меня действовать. Наверное, сальная ухмылка Ульриха, когда тот пообещал, что мое 16-летие мы отметим по-особому. При этом присутствовала и Амида. Но она лишь поморщилась и отвела глаза, сделав вид, будто ничего особенного не услышала. А позже вечером я услышала, как Амида говорила соседке о том, что им с детьми предстоит поездка к родным в другое село. Мол, Агата побудет на хозяйстве. Пару дней как-нибудь справится, к тому же Ульрих будет на подхвате. Я слишком хорошо понимала, что все это значит, и решила действовать. Я закрыла глаза, вспомнив приятную тяжесть гладкой рукояти обычного кухонного ножа, с которым пошла тем вечером спать. Меня трясло от волнения так сильно, что зуб на зуб не попадал. Как и обычно, Ульрих постарался дождаться того момента, когда я засну. Вряд ли он подозревал, какой сюрприз я ему подготовила. Забитая, молчаливая девчонка наконец-то осмелилась грызнуться. Как только его смрадное дыхание пощекотало мне шею сзади, я до боли в пальцах стиснула рукоять ножа, затем резко развернулась и, не глядя, полоснула им перед собой. Судя по болезненному крику, мой выпад достиг цели. Я ничего не видела, в избе было темно, поэтому располосовала еще несколько раз мрак. Кубарем слетела с топчана, подхватила маленький узелок с собранными накануне вещами и была такова. За ночь я преодолела дорогу до соседнего села. Но и там не собиралась надолго отсиживаться. Переждала день в заброшенном сарае, после чего продолжила свой трудный путь в столицу. Мне повезло. В Гроштере я почти сразу угодила на глаза милой и очень деловитой даме из отдела городской полиции по работе с беспризорными. Как сейчас помню ее имя. Амилия Алоан. Я произношу молитву за ее здравие каждый раз, когда ноги заносят меня в храм всех богов. Она только недавно поступила на службу, поэтому, наверное, еще не успела очерстветь сердцем и душой. Она заметила меня, когда я безуспешно пыталась стащить пирожок сладкоуличного торговца. Видать, поняла, что опыта выживания в трущобах у меня не имеется. В буквальном смысле слова поймала меня за руку. И повезло еще, что это сделала она, а не толстый и злой продавец. Расправа над воришками была короткой и очень жестокой. Он бы наверняка избил меня до полусмерти и оставил истекать кровью прямо в ближайшей канаве. Я ждала, что она сдаст меня в полицию, но девушка, которой только минуло 20 лет, накормила меня в ближайшей забегаловке и напоила горячим шоколадом. О, горячий шоколад. Никогда прежде я не пробовала ничего более вкусного. Все то время, пока я давилась едой, жадно глотая огромные куски и даже не пытаясь их пережевывать, Амия сидела напротив и с откровенной жалостью наблюдала за мной. Потом она расспросила о том, каким недобрым ветром меня занесло в трущобы Гроштера. Я рассказала чистую правду. По вполне понятным причинам изменила лишь конец, а заодно выдумала себе новую фамилию. Мол, пьяный отец убил мою беременную мать. Я сбежала из приюта и теперь странствую по стране. Естественно, про Ульриха я не обмолвилась и словом. Я не желала отправляться на рудники за убийство этого извращенца. Нет, я не мучаюсь угрызениями совести по поводу содеянного. До сих пор я свято верю, что поступила тогда верно. По всей видимости, я была достаточно убедительной. К моему величайшему удивлению, Амия не отправила меня в сиротский приют и взяла к себе. 2 года я помогала ей по хозяйству. Каждый вечер с радостью встречала со службы. Считала, если не матерью, то старшей сестрой точно. А потом какой-то отморозок пырнул ее ножом, когда она исследовала очередную подворотню в поисках голодных беспризорников. Амия выжила, но навсегда осталась прикованной к инвалидному креслу. Конечно, ей назначили пенсию, настолько крошечную, что девушке пришлось покинуть слишком дорогой для проживания Гроштер. Она вернулась к родителям в Вальдаун. Звала меня поехать с ней. И пару месяцев я честно провела в этом захолустье, пока не поняла, что я в тягость. Нет, не Ами, а ее родным. Мало кому понравится постоянно терпеть рядом постороннего незнакомого человека. К тому же я поклялась отыскать того ублюдка, который сотворил такое с моей спасительницей. А для этого необходимо было вернуться в Гроштер и выучиться магии. Благо, какие-то склонности к этому у меня имелись. В общем, так я и оказалась в Академии колдовских искусств. Большую часть стипендии, а позже и своих заработков у Ричарда, я отправляла Амии. Да и вообще некоторое время честно рассчитывала выучиться и вернуться к ней. Помогать, если не делом, то словом. Это было бы самым малым, чем я могла бы отплатить ей за добро. Но потом я встретила Ричарда и безответно влюбилась в него. К тому же самая главная моя цель в жизни пока осталась недостигнутой. Тот урод, который чуть не убил Амию, еще разгуливает по улицам Гроштера. Значит, и мне пока рано думать о спокойной жизни в провинции. Я мотнула головой, отгоняя непрошенные мысли. Не люблю вспоминать прошлое. Что было, то бульон поросло. А то не приведи небо, начну жалеть себя и раскисну. У меня в настоящем проблем хватает, чтобы тратить время на переживания. Подумаю лучше о загадке убийства барона Вертона. Я нервно забарабанила пальцами по покрывалу, бездумно глазея в потолок. Конечно, отец Ричарда был тем еще негодяем и мерзавцем. Я не сомневалась, что врагов у него более чем достаточно. Но интуиция подсказывала мне, что убийцу надо искать среди родных и домочадцев. После недолгих сомнений я все-таки откинула кандидатуры Джоша и Алисии. По словам Аннабель, и дворецкие домоправительницы были в весьма преклонных годах. Вряд ли парочке стариков удалось бы справиться с мужчиной в настолько отличной физической форме. И кто остается? Я поморщилась, постаравшись не думать про Ричарда. Как ни крути, но именно мой компаньон – наиболее вероятный претендент на роль преступника. И прежде всего об этом говорит его странное поведение. Где? Ну где он шлялся в ту ночь, когда произошло убийство? И почему не хочет рассказать мне об этом? Ладно, даже если Ричард действительно прикончил своего отца, то я его не выдам. Я не позволю, чтобы его казнили за это. Как ни крути, но барон Вертон заслужил такую участь. Как заслужил в свое время Ульрих. Как говорится, кто я такая, чтобы винить Ричарда, если на моих руках тоже имеется кровь? Не выдержав, я вскочила с кровати и принялась мерить широкими шагами комнату. Забудем на время про Вертона и Ричарда. Подумаем про баронессу Эмилию. Итак, она выразила твердое намерение завтра отписать все свое состояние Гроштерскому сиротскому приюту. Ничего не скажешь, благородный поступок. Но, сдается мне, ни Аннабель, ни Альвин не в восторге от этого. Не сомневаюсь, что баронесса доживает свои последние дни. Слишком красноречивой была сцена, произошедшая в гостиной, и слишком отчетливы следы крови на ее платке. Получается, что если завтра она изменит завещание, то у семейства Эшлин просто не останется возможности убедить ее передумать. Я резко остановилась посреди комнаты. Ох, чует мое сердце жизнь баронессы в опасности. Возможно, барон Вертон и заслужил смерть, но Эмилия нет. А это значит, что я должна всеми возможными способами предотвратить это. Но как? Я опять раздраженно заметалась по комнате, благо та была достаточно просторной. Через некоторое время кивнула, мысленно согласившись со своими выводами. Да, самым верным способом будет устроить засаду около покоев баронессы Эмилии, и тогда я поймаю преступника с поличным. Правда, далеко не факт, что им будет тот же человек, который убил барона Вертона. Однако рискнуть стоит. Едва я пришла к этому, как в дверь кто-то негромко поскребся. Я мгновенно напряглась. А это еще кто пожаловал? «Агата, это я!» Тут же прозвучал голос Ричарда. «Ты не спишь?» «Не имею обыкновения ложиться днем», буркнула я, покосившись на окно, за которым еще светило солнце. Немного подумала и добавила. «К тому же на голодный желудок». И в животе тут же недовольно забурчало. Да, завтрак я сегодня пропустила, время обеда давно миновало, и такое чувство, что ужина тоже ждать не стоит. «Тогда мой визит придется как нельзя кстати», обрадовался Ричард. Неужели он принес мне поесть? И я подскочила к двери, с усилием отодвинула внутренний засов, который чуть ранее задвинула в целях элементарной предосторожности. Что скрывать? Не нравились мне этот дом и его обитатели. Такое чувство, будто я в банку с пауками угодила. Почему ты заперлась? Искренне удивился Ричард, когда я открыла ему дверь. Потому что обнаружила в холодильнике у своего партнера человеческий череп, а его самого подозревают в убийстве. Естественно, вслух я ничего не сказала. Лишь неопределенно пожала плечами и посторонилась, предлагая Ричарду войти. Правда, тут же замерла, когда увидела на его плече уже знакомую мне сумку. Правда, Ричард нес ее с такой легкостью, будто она была пустой, тогда как я с величайшим трудом заволокла ее в дом. Неужели он перепрятал череп? А что еще у него было в этой сумке? Она выглядит достаточно большой, чтобы в нее поместилось и тело одной мелкой и чрезвычайно вредной особы, которая постоянно сует свой нос не в свои дела. Опасливо прошептал мне голос разума. Но, с другой стороны, не могла ведь я вытолкать Ричарда прочь после того, как сама пригласила зайти. Я тяжело вздохнула, осознав, что действительно начала относиться к нему с опаской. Проклятое дело. Надеюсь, когда настоящий убийца будет найден, то все вернется на круги своя. Но я все-таки оставила дверь приоткрытой. Так, на всякий случай. «Я знаю, что поднимет тебе настроение», торжественно провозгласил тем временем Ричард, подошел к небольшому столику около кровати и шумно поставил на него сумку. «Вот, Агата, я принес тебе еды». Я мысленно содрогнулась от этого известия. «Он принес мне еды? Неужели предложит мне поглодать череп? Так изысканно меня еще никто собакой не обзывал». Между тем Ричард развязал сумку и зарылся в ее глубины. «А может быть, не надо?» Жалобно проблеяла я. Правда, мгновенно замолчала, когда по комнате поплыл густой сытный запах чего-то копченого. «Я ограбил кухню», — сообщил мне Ричард. «Понял, что о пропитании в этом доме необходимо заботиться самому. Поэтому вот». И на прикроватном столике, как по мановению волшебной палочки, появилось несколько свертков. Ричард сосредоточенно зашуршал оберточной бумагой, после чего моим восхищенным взором предстала колбаса, нарезанная крупными кусками, ноздреватый домашний сыр, хлеб, а в довершении всего мой компаньон с чрезвычайно гордым видом потряс в воздухе запыленной бутылкой вина. «Из личных запасов отца», — пояснил он. «Я заодно наведался в его кабинет, где он хранил особенно ценные сорта. Ему это теперь все равно без надобности, а я всегда мечтал отведать что-нибудь из его винной коллекции». Я глубокомысленно хмыкнула. «Интересно, Ричард отправился в кабинет отца только за этим? Или заодно проверил там все бумаги, выискивая что-нибудь любопытное?» Но куда больше меня занимал вопрос о судьбе загадочного черепа. В сумке его больше нет. Куда его Ричард перепрятал? А самое главное, зачем? Однако я мудро решила оставить все разговоры и расспросы на потом. Мой рот при виде всей этой снеди настолько наполнился слюной, что я рисковала самым прозаическим образом захлебнуться.